Глава 26. Со дня найденных находок прошло больше недели. Миссис Джулия резко прекратила навещать сестру. От приглашения миссис Джоан она отказалась, сославшись на мигрень, и это навевало на мысль, что скоро в особняк заявятся коперы. Но время шло, а их все не было, и это, признаться, нервировало нас всех. «Джерри, твой друг не говорил, заявление о краже поступало?» — поинтересовался мистер Бакстер, прохаживаясь по гостиной. — Не поступало. — Странно. Рискованно оставлять украшения, скорее всего, фамильные, в таких местах. — проворчал дед, и я была с ним согласна. Совершенно нелогичный поступок или... Может, планы изменились. Или ждут отмашку благодетеля. А у того... что-то случилось. — Помер! — хмыкнул старик, пробубнив, что этим он оказал бы всем услугу. Вернулся к дивану и требовательно посмотрел на миссис Джоан. «Завтра поедем вместе. Навестим внучку, узнаем, как к свадьбе готовиться, не нужна ли помощь». «Отправить карточку с предупреждением о нашем визите?» — спросила тетушка, тотчас получив в ответ снисходительный взгляд и насмешливую улыбку. «Не стоит утруждать свою сестру. Озаботится еще. Начнет готовиться к нашей встрече». «Миссис Александра». Едва слышно позвала меня Хелен, как и многие обитатели этого дома, с опаской посмотрев на деда. «К вам пришел мистер Чарльз Смит. Пригласить его?» «В кабинет». Прервала девушку, рывком поднимаясь с кресла. «Кейт, сегодня съезди без меня в аптеку. Джерри, можешь проводить?» «Алекс, это тот, кого ты ждала?» «Да, Санди». Коротко ответила и, больше не задерживаясь, покинула гостиную, встретив долгожданного гостя в холле. «Мисс Алекс, рад вас видеть». Поприветствовал меня мистер Чарльз, вдруг заключая меня в свои объятия. Не утерпел и приехал раньше, чем Джордж. «И я рада вас видеть. Чай, кофе?» «Благодарю, не откажусь от кофе. Я прибыл сегодня ночью, и как только позволили приличия, сразу к вам». «Хелен, подай в кабинет кофе». Распорядилась и, приглашающе взмахнув рукой, повела мужчину в единственное помещение в этом особняке, которое осталось неизменно еще со времен мистера Бакстера и моего отца. Не знаю, что остановило тетушку не распродавать мебель из кабинета, но теперь мне было куда пригласить партнеров, не сгорая со стыда. «Мистер Чарльз, я надеюсь, ничего не случилось?» — спросила, едва мы прошли в кабинет. «Строительство железной дороги в Линвурде мы завершили раньше озвученного нами срока. Сегодня на ваш счет должна поступить первая сумма вознаграждения». Преувеличенно радостно сообщил мужчина, но по его стиснутым в кулаки рукам и ходящим желвакам на скулах было заметно, что мужчина был зол. «И мы получили тендер на строительство железной дороги от Фалендии до Гарсбинден. Нам удалось вырвать этот заказ лишь благодаря вашим советам». «Но...» «Мистер Чарльз, не тяните. Я догадалась, что у вас возникли проблемы. Какие?» «В условиях заказа есть требования. Колея должна быть построена под паровоз, выпускаемый заводом Моррисон. Это расстояние утверждено многими странами как самое безопасное». «Они отказались заключить договор с нами?» «Нет, но смогут приступить к заказу только через 2 года. Им поступил крупный заказ от некого Спенсера Кларка. Джордж остался в Нью-Айленде, выяснить, что за заказ у этого Спенсера. И, возможно, нам удастся перебить ценой или подключить правительство». Запнулся мистер Чарльз, сам особо не веря в то, что говорил мне. «Другие заводы не могут изменить производство под утвержденные стандарты?» Спросила, мысленно выругавшись на вездесущего Спенсера, который успел перехватить сделку с заводом. «Время. На это потребуется время. Постойте. О каком стандарте колеи идет речь?» 4,7 фута. Ее ведь задал Джон Штаффенсон. Разве не он создал первый завод по изготовлению паровозов? Он из Вердания, Алекс. Напомнил Чарльз. Мне надо подумать. Здесь не о чем думать. Мы не выполним заказ правительства. Будем обязаны заплатить штраф и навсегда лишимся возможности участия в тендерах. Или мы отказываемся от тендера, выплачиваем неустойку, что намного меньше суммы штрафа, и дорогу строит Спенсер Кларк. Он был одним из заявителей? Да. Но нам удалось его обойти по 2 пунктам. Одним из них было быстрое и качественное строительство пути в Линвурде. «Дайте мне время подумать», — произнесла, устало опускаясь в кресло. «В какой срок мы должны завершить строительство пути?» «Через 2,5 года торжественный запуск. Криво усмехнулся Чарльз. Он и Джордж были умными, влиятельными бизнесменами. Первый – сын банкира. Второй в своем городе занимался железом. Оба когда-то учились в одном университете, спустя годы встретились в Нью-Айленде и вдруг решили влезть в строительство железных путей, которое в последние годы стало быстро развиваться в Эмэвэре. Вот только у них, как, впрочем, и у меня, не было ни опыта, ни связей. «Мисс, кофе для мистера Чарльза». Промолвила Хелен, в кабинете сейчас же образовалась небольшая пауза, и этого хватило, чтобы уловить ускользающую от меня мысль. «Мы можем заключить договор с Стаффенсоном, нанять у него несколько грамотных инженеров, под руководство которых будем собирать в Мартоне у Джорджа доставленные в разобранном виде локомотив и вагоны». Произнесла, как только служанка покинула кабинет и закрыла за собой дверь. «Это обойдется нам в приличную сумму», — задумчиво проговорил Чарльз, но заинтересованно на меня посмотрел. «Да, за доставку выйдет немало. Я подумаю. Завтра приезжает Джордж, и еще раз обсудим. Мне пора, Алекс. Был рад вас видеть. Простите, что пришел с дурными вестями». «Я уверена, мы с этим справимся». Ободряюще улыбнулась, поднимаясь следом за деловым партнером. Проводив Чарльза к выходу, договорились с ним о завтрашней встрече, и мы удивительно радушно попрощались. За долгие часы совместного пути мы, конечно, провели вместе немало времени и, возможно, стали ближе друг к другу, но я не предполагала, что суровый мистер Чарльз так расчувствуется, увидев меня после недолгой разлуки. «Этот тип... Алекс, у тебя все в порядке?» Обеспокоенно спросил дед, замерев на пороге гостиной, стоило мне запереть входную дверь. «Да, не волнуйся, просто небольшие трудности, но я с ними разберусь». «Расскажешь?» «Да». Не стал отказывать мистеру Бакстеру в такой малости. Старику явно шел на пользу хаос, образовавшийся в этом особняке. Его взгляд и ранее не был затуманен, а сейчас буквально горел. Проблемы, сыпавшиеся на нашу голову, как из рога изобилия, его заряжали неуемной энергией, и он неистово бросался их решать. А борьба с роднёй, которую я могла давно прекратить, но не хотела лишать деда такого удовольствия, его увлекала. И он был счастлив тому, что в его помощи и советах нуждались. «Кейдж, Джерри уехали, и Санди с ними», — прервал мои мысли мистер Бакстер. «Пока ты говорила с Чарльзом, пришла записка от внучка моего друга. Завтра Флойда вызовут дать объяснение по вопросу утаивания прибыли». «Долго они собирали документы», — хмыкнула, проходя в гостиную. «Чай? Распорядиться подать?» «Нет. Рассказывай, чего этот тебе наговорил, что ты хмурая вышла из кабинета». «Подсматривал?» — попинала деду, но его таким не проймешь. Старик, довольно хмыкнув, заявил... «Приглядывать за тобой надо. Вдруг тебе потребуется спрятаться. Да и мест тайных не знаешь». «Поймают». «Я возьму все на себя», — хихикнул мистер Бакстер и, откинувшись на спинку кресла, потребовал: «Не тяни, может, подсоблю чем». «Тендер выиграли, но выполнить его не сможем». Мы проговорили с дедом больше 2 часов. Он внимательно меня слушал, задавал уточняющие вопросы, однако в этом деле не разбирался и ничем помочь не мог. И согласился с Чарльзом, что лучше сейчас отказаться от заказа, выплатив небольшую неустойку и не рисковать репутацией. Мое предложение доставить вагоны из Вердании посчитал слишком трудозатратным, а вот меня эта идея не отпускала. «Алекс, все наши аптеки закрыли!» В гостиную влетела взмыленная Кейт, за ней сердитая Санди и единственный, кто был спокоен, Джерри. «Нашли яд!» «Это аптека, там хватает ядовитых веществ, в которые входят рецептуры нескольких лекарств», с недоумением проговорила, бросив вопросительный взгляд на деда. «В последней поставке обнаружили. Вот предписание. Закрыть до выяснения», — подала мне бумагу Санди. «А еще, Алекс, мы заехали в офисы, и Хейзер передала тебе это». «На месте здания, расположенного на углу улиц Ньютанс и Оствин, будет построено новое здание мэрии. Требует до конца этого года освободить помещение». Вслух прочла я, признаться, даже не предполагая такого удара по семейному бизнесу, который дядюшки и братья так стремятся вернуть в свое пользование.